туда и взобрался через несколько минут. Целехонькие стекла, наклоненные наружу под углом в 45 градусов, пульты с экранами и без, моментально опознанный машинный телеграф и ни единого скелета. Заложив руки за спину, он прошелся вдоль пультов, читая редкие надписи, все на понятном ему языке, а то, что непонятно, является собой, скорее всего, сугубо технические или морские термины, которые Сварог попросту не знал. Он взял стоявшую в углу саблю в никелированных ножнах, покрытых золочеными узорами. Великолепная работа чеканная рукоятка, увенчанная драконьей головой, золотые накладки эфеса, перламутр и бугристая кожа то ли акулы, то ли ската, травленное лезвие, вот только тупая, парадная. Но все же это было лучше, чем ничего. Сварог, не раздумывая, надел через голову металлическую золоченую перевязь из бляшек с отчеканенными якорями и геральдическими рыбами. Затем подошел к столу с картами. Часть их валялась на полу. Сварог поднял их все, по-хозяйски уселся в привинченное к полу вращающееся кресло, скорее всего, на место давным-давно сгинувшего самым неведомым, но, несомненно, жутким образом крак адмирала Делутера, державшего на Туруле свой флаг, и принялся вдумчиво изучать карты. От некоторых не было никакого толку. Он попросту не мог в них разобраться. Понимал ли, что это, судя по окрашенному во все цвета и оттенки синего и голубого извилистым линиям, карты глубин. Понимать понимал, а вот сориентироваться не мог ни единой понятной надписи, которую можно привязать к известным ему местностям. Зато другие не таили особенных загадок. На них Сварог увидел почти то же самое, что и на карте в кабинете начальника базы, очертания прежней суши, бесповоротно изменившейся. Сбросив обратно на пол ненужные карты, он прилежно просматривал те, в которых мог разобраться, и на одной из них увидел жирную черную точку, отмеченную черной же печатной надписью «Точка Великого Кракена». Если кое-как привязать ее к нынешнему глобусу, точка должна располагаться где-то в море мрака, которого на древних картах и вовсе не обозначено. Значит, и море мрака своим появлением на свет обязано шторму. Вот это уже была настоящая добыча, ценнее ценного. Неважно, что ни одна живая душа не знала, где покоится копье морских королей и сохранилось ли оно вообще. Главное, он знал место, а это уже немало. Посмотрим, что можно сделать. С народом посоветуемся. Глава третья. Волна и берег. Тщательно сложив карту, Сварог спрятал ее за пазуху и поднялся. Здесь было как-то неуютно. Не то чтобы он боялся призраков и тихо плетущихся по коридорам распухших утопленников, просто все вокруг казалось настолько странным, что засиживаться не хотелось. Окажись вокруг явное запустение, полуразрушенные остатки кают и кубриков было бы, пожалуй, легче, а это уж очень хорошо все сохранилось тысячелетия спустя. Он вышел на металлическую палубу, осмотрелся и, не увидев ни вдали, ни вблизи никаких морских чудовищ, воспрянул духом. Мысли упорно возвращались к невероятно важному для него вопросу. Если далекие предки всерьез собирались воевать с великим кракеном, значит, у них было оружие, позволявшее им надеяться на победу. И это странное ощущение, словно перед глазами пляшут осколки головоломки, которые вполне можно соединить в единое целое, чтобы загадочная картинка, утратила всякую загадочность, но не хватает одного единственного движения, и никак не возьмешь в толк, какого именно. Что-то назойливо крутится в голове: ассоциация, намек, аллюзия, аналогия, и не ухватишь, что обидно. Он пошел прямиком к тому месту, где ровной шеренгой висели на талях белоснежные, зашпиленные брезентом шлюпки с аккуратными номерами на бортах. Постучал пальцами по выпуклому борту ближайшей. Судя по звуку, потому что не видно отдельных досок, шлюпки изготовлены из какого-то пластика, а значит... Сварог вынул адмиральский клинок и, действуя им как рычагом, в нескольких местах порвал шнуровку. Откинул брезент, заглянул внутрь. Ну да, вот и весла аккуратно прикреплены к бортам, вот и компас в белом круглом гнезде, явно отлитом заодно со шлюпкой еще на заводе. Обозначение сторон света и промежуточных румбов, правда, какие-то другие, незнакомые. Вполне возможно, что этот компас окажется совершенно бесполезным на нынешнем Таларе, но шлюпка сама по себе вещь нужная. Он перешел к соседней, долго приглядывался, тянул за тали, трогал блоки, соображая, что тут к чему. В конце концов нашел нужные узлы и не без труда их распутал. Побыстрее ухватился за шнуровку. Лодка рванулась вверх, словно воздушный шарик. Свободной рукой распустил последний узел. Шлюпка, беспорядочно кружась, понеслась к поверхности, увлекая за собой Сварога, и его голова оказалась над волнами. Плавая рядом, он распустил шнуровку, перевалился в шлюпку, расположился на свободном месте на носу и впервые за несколько дней с наслаждением вдохнул табачный дым. Лишь выкурив две сигареты подряд, сел на белую пластиковую скамейку. Как-то она на морском жаргоне иначе именуется, ну да сейчас не до таких тонкостей, и огляделся.